Глава 21. Пришедший врач, гном с седой бородой, после магического бесконтактного осмотра подтвердил, что с детьми все в порядке. Развиваются они правильно и хорошо защищены магически. Впрочем, все, кроме последнего, и я сама знала, побывала недавно на УЗИ. Ночь, вопреки моим опасениям, прошла спокойно, хоть Арс и показал, насколько сильно скучал. А на следующее утро, еще до завтрака, в доме объявилась бабушка с дедом. Мы встретились в холле, едва они приехали. Высокий, подтянутый, широкоплечий, дед явно привлекал к себе взгляды женщин и в молодости, и сейчас. Тонкие черты лица намекали на уйму благородных предков, морщинки у глаз – на любителя посмеяться и пошутить. Одетый в черный костюм тройку, он выглядел представительным и излишне серьезным в данный момент. «Ну, здравствуй, внучка!» Дед окинул меня многозначительным взглядом, особо остановившись на животе и на кольце на безымянном пальце. Аккуратно обнял. «Поздравляю! И с замужеством, и с будущими наследниками. Признаться, я надеялся поучаствовать и в твоей жизни, и в жизни твоей мамы. Но не судьба». Бабушка, стоявшая рядом с ним, фыркнула. Видимо, у них двоих была уйма разногласий, которые вряд ли решило время. «Через полчаса завтрак», — сообщил Арс, поздоровавшись после меня с моей роднёй. «Надеюсь, вы будете присутствовать». «Обязательно», — кивнул дед. «И за столом появлюсь, и с народом познакомлюсь. Как раз есть время переодеться». И они с бабушкой отправились наверх, на третий этаж. «С кем он собрался знакомиться?» — не поняла я. Арс как-то тяжело вздохнул. «Твой бывший мир, Даша, не радует меня. В нем совсем забыли о древних традициях. В первую встречу молодых с родителями за столом должны присутствовать обе стороны, то есть твой дед и бабушка будут выполнять роль твоих родителей во время знакомства с моими». Мне захотелось его стукнуть, чтобы умничал поменьше. Но я решила, что сделаю это в другой раз, когда претензий накопится побольше, и уточнила. «Ну хорошо, традиции – это понятно. А вообще дед знаком с твоими родителями?» «Конечно!» – удивился Арс. «Мы все практически друг с другом знакомы. В одном кругу вращаемся». «А, да, аристократы энного поколения. Я уже и забыла. За завтраком нас оказалось мало. Очень мало». Глория, как потом выяснилось, уехала в тот же день, когда Арс отправился за мной на землю. Причем уехала с рыданиями и криками, что ее, дочь известных родителей, жестоко обманули. Мол, жених оказался сволочью и выбрал не ее. Большая часть тех, кто останавливался в доме на отдых, разъехались по разным магическим мирам. Несколько существ жили в своих комнатах и за столом не появлялись. Так что к завтраку в обеденном зале появились только две семьи. Наши с Арсом, уже породнившиеся, да. «Добрый день!» Как вновь прибывший, дед степенно поздоровался с хозяевами. «Рад видеть всех в добром здравии!» «Здравствуй, Константин!» Откликнулся отец Арса. «И тебе не болеть! Что ж, теперь мы одна семья! Да еще скоро и наследники появятся!» Все уставились на мой живот. Я покраснела. Никогда не любила внимания к своей персоне. «Не смущайся, Даша. Признаться, я не ожидал, что у вас с Арсом все так быстро сладится». Я покраснела еще сильней. Краска с лица переползла на шею. «Папа!» С намеком произнес Арс. «Что, папа?» Вздохнул тот. «К рождению детей надо готовиться еще до их зачатия. Как мы теперь все успеем за такой короткий срок?» Бабушка с тетей Мартой, теперь уже моей свекровью, переглянулись. «Успеем», — сообщила бабушка. «Есть еще время, Аркадий. Прямо сегодня, после завтрака, и начнем готовиться». Я слабо понимала, о чем речь и к чему надо готовиться. Видимо, опять какие-то магические заморочки. А так как и бабушка, и тетя Марта посматривали на меня, как гурман на бифштекс, я заранее настраивалась на то, что спокойная жизнь у меня закончилась. Вот как Арс вчера вернул меня сюда, так и закончилась. И теперь покой мне может только сниться. И сразу после завтрака все женщины дома объединились против меня. Мы уселись в гостиной на третьем этаже. Бабушка сурово посмотрела в мою сторону. «Даша, детка, сначала нужно начитать заговоры и наговоры, и только потом ложиться в постель с мужем с целью зачать ребенка. Лишь в этом случае родится магически сильное потомство». У меня на языке крутился вопрос насчет моей мамы. К ее рождению также готовились? И если да, почему она тогда так и осталась обычным человеком, а не пошла по стопам бабушки? Но понятное дело, я промолчала.